Глава 7. Конечно же, он согласился. Ну а что? Будто у него вообще был какой-то выбор. Конечно же, нет. Что он мог сделать? Сдать квартиру зэка какому-нибудь аристократу? Нет. Или богатому бизнесмену, который, так же, как и я, за версту почуял бы подвох? Нетушки, ничего бы из этого не вышло. Владлен понял, что я и Лена... Его единственный шанс на какой-то успех. Но сделку он заключил с таким видом, будто только что продал душу дьяволу. Отчасти это было похоже на правду. Можно ли назвать мое перерождение отчасти дьявольской проделкой? Не знаю почему, но такие мысли периодически вызывали у меня улыбку. Мы пожали руки, и шикарнейшая двухкомнатная квартира стала нашим новым домом, чему я был безумно рад. И Лена тоже. Следующие 3 дня прошли в сумасшедшем, но удивительно слаженном хаосе переезда. Мы с Леной решили не тащить за собой старую, видавшую виды мебель и технику. Все это осталось в предыдущей квартире, так как новая была уже полностью всем обустроена. Мы упаковывали только личные вещи, одежду, несколько коробок с книгами и мелочами, которые были дороги памятью. Очень сильно при переезде мне помог мой верный богатырь Сашка. «Лёха, братишка, что говоришь? Приезжайте, я скоро буду». Пока Лена таскала по одной коробке, а я максимум по 2, Сашка брал 3, а то и 4. Мощный чертяка. Он носил коробки на своих крепких плечах, закидывал их в грузовик, который мы наняли, словно это были подушечки. Лена только ахала, глядя на него. «Саш, да ты осторожнее, там хрустальные вазы бабушкины. Мы не торопимся, можешь не брать сразу по несколько за раз, будь аккуратнее». «Да не волнуйся, Леночка». Он сиял, довольный своей полезностью. «У меня все под контролем. Ни одна драгоценная чашка не пострадает». Я наблюдал за этой картиной, чувствуя странное умиротворение. Огромный плюс был в том, что я успел сообщить сержанту Петрову о своем сотрудничестве. Слежка с нашей старой квартиры была снята. Мы смогли спокойно, без лишних глаз и хвостов, собрать вещи и исчезнуть. Они не знали, где мы теперь живем. И эта мысль немного согревала душу. В случае чего добраться до меня, а главное до Лены, им будет куда сложнее. Я создал себе небольшой, но важный плацдарм безопасности. Теперь нужно было его сохранить. И вот настал тот самый день. День, когда должен был приехать Альфред с кристаллами. Я настраивал себя исключительно на положительный исход. Любые другие варианты, опоздание на несколько дней, обман, пустой трюм, я напрочь отметал, мысли материальны, черт возьми. Я собрался уже на рассвете, настолько велико было мое ожидание. Вызвал такси, заехал в любимую кофейню по пути, где взял большой стакан капучино с двойной порцией эспрессо. И к 8 утра был уже в порту. Я устроился на своем привычном наблюдательном пункте, на высоких бетонных ступенях, откуда открывался вид на весь порт, как на амфитеатр. В один из дней переезда раздался звонок от Бориса, человека Тони Волкова. «Алексей, ну что с поставкой? Хозяин уже вопросы задает, что-то все как-то долго. Если вы не сможете осуществить сделку, мы найдем, куда деньги инвестировать». «Борис, все по плану», уверенно заявил я, хотя сам еще не был ни в чем уверен. «Ожидаем поставку буквально со дня на день. Как только товар будет у меня, сразу свяжусь для согласования даты доставки. Не переживайте, все пройдет идеально». Я снова шел ва-банк. Еще не зная, придут ли кристаллы, я уже обещал их привезти. Но я усвоил железное правило любой продажи и бизнеса в целом, особенно нашего, полукриминального. Нужно играть на опережение. Если ты будешь колебаться, кто-то другой окажется быстрее, наглее и убедительнее. Никого не волнуют твои внутренние терзания и проблемы. Все хотят, чтобы их потребность была закрыта быстро, качественно и без лишних вопросов. Остальное — твои личные трудности и ничего больше. Вот я сидел, допивая свой уже остывающий капучино, и вглядывался в горизонт, где вода сливалась с небом в единое большое синее пятно. Часы пробили 11, а корабля Альфреда все еще не было. И тут зазвонил мегафон, на экране было написано «Север». Я вздохнул, предчувствуя бурю. Вот только тебя мне сейчас не хватало. «Ну что там?» Раздался его хриплый голос без всяких приветствий. «Товар приехал? Все нормально?» Он нервничал. Даже несмотря на то, что дал свои деньги под мою ответственность, ожидание выводило его из себя. Он ненавидел неконтролируемые ситуации. Чем-то мы с ним в этом похожи. Правда, я был не такой нервный. «Привет, Север. Нет, пока еще не приехал. Жду». «Леха, как только появится, сразу же мне сообщи». Его голос стал жестче. «И помни, если что-то пойдет не так, я лично напомню тебе о долге. И ты вернешь мне все до копейки в тот срок, который я назову. Ты понял меня?» «Север, у меня с памятью все в порядке. Я все прекрасно помню». Парировал я, стараясь скрыть раздражение. «Он приедет, и я обязательно дам тебе знать, когда. Потому что мне понадобится оставшаяся сумма и машина, чтобы отвезти все на склад». Он что-то буркнул и бросил трубку. Просто бросил. Я с силой зашвырнул пустой стакан в ближайшую урну. Замонал. Прошипел я сквозь зубы. Север бесил меня невероятно. И без давления было тошно. А он еще и накалял обстановку. Хорошо хоть, что с логистикой у меня все более-менее налажено. Артемий и Сашка были на низком старте, готовые по моей команде включиться в работу. С железнодорожниками тоже был достигнут предварительный договор. Они ждали только конкретной даты. Казалось, все пазлы сходятся. Оставался один, но самый главный — кристалл. И тут, словно отвечая на мои мысли, на горизонте показалась знакомая точка. Она медленно, но верно увеличивалась, приобретая очертания судна. Это был он, корабль Альфреда. Я вскочил на ноги, отряхнул брюки и быстрым шагом направился к тому месту у причала, где он обычно швартовался. Судно приближалось, разрезая свинцовую воду, и мое внутреннее напряжение росло с каждой минутой. Наконец, после долгих, кажущихся вечностью маневров, корабль пришвартовался. Я увидел Альфреда на палубе. Его лицо было невозмутимым, каменным, ни тени улыбки, ни намека на приветствие. Плохой знак. Не нравится мне такой его настрой. Он спустился по трапу на причал. Я, не в силах сдержать нетерпение, почти подбежал к нему. «Приветствую. Ну что там, привез?» Выпалил я, забыв о всяких условностях. Хорошо, что сообразил поздороваться. Настолько высоко было напряжение. Он посмотрел на меня с легким раздражением. «А где, как добрались? Как дорога? Кофе выпить предложить?» «Альфред, мне сейчас не до светских бесед». Я едва сдерживался, чтобы не схватить его за грудки. «Я 3 дня как на иголках. Что с товаром? Все получилось? Ответь уже как есть». «Пошли, парень, переговорим. Есть у меня кое-что интересное для тебя». Он мотнул головой в сторону подальше от ушей его матросов. Фраза «переговорим» мне сразу же не понравилась. Обычно после этого ничего хорошего ждать не приходится. А у меня, между прочим, с одной стороны, бешеный Север, жаждущий своих денег и товары. А с другой — крупный клиент в лице важного аристократа, который ждет поставку, которую я ему уже обещал. Между молотом и наковальней. Именно так я себя ощущал в тот момент. Мы отошли в тень огромного портового крана. «Короче, парень, слушай сюда», — начал Альфред, доставая свою потертую временем курительную трубку. «Есть две новости. Первое. Кристаллы я привез. Они уже ждут разгрузки в моем корабле». Облегчение. По крайней мере, товар уже в Санкт-Петербурге. Остальное казалось мне не таким важным. «Ну, отлично же. Я уже было потянулся в карман за мегафоном. Сейчас позвоню Северу, пусть люди начинают разгрузку». «Не торопись, а, парень. Придержи коней». Рука Альфреда легла мне на плечо. «Я же сказал, есть вторая новость. Выслушай для начала». Я замер, чувствуя, как эйфория сменяется леденящим душу предчувствием каких-то дерьмовых вестей. «Какая? Не тяни резину!» «Я привез не 20 ящиков, как ты просил. Я привез 40». Я уставился на него, не понимая. «Зачем?» 40? Но это же в 2 раза больше, чем я заказывал. Я действительно не понял, зачем он привез так много. «Именно», — усмехнулся Альфред, и в его глазах блеснул знакомый хищный огонек. «Есть нюанс, как говорится. Мне их отдали только такой партией. Все или ничего, и никак иначе. Леха, знаешь, что самое интересное?» «Ну и что же?» Выдавил я, хотя осознавал, мне не понравится то, что я сейчас услышу. «Я тебе их тоже не отдам в меньшем количестве», — объявил он сделанной важностью. «Так что с тебя, дорогой мой партнер, еще 1,5 миллиона имперских рублей. И привезти их нужно прямо сейчас, либо...» Он сделал небольшую паузу. «Я возвращаю тебе твои 500 тысяч за вычетом моих расходов, естественно, и уплываю искать другого покупателя. Раз уж вы с Севером так лихо нашли, куда это все с накруткой перепродать, я уж как-нибудь справлюсь». Я почувствовал, как кровь забурлила внутри меня. Гнев, горячий и слепой, затуманил разум. «Альфред, а ты не охренел ли часом? Ты что вообще за дичь мне выдал сейчас?» — прошипел я, подходя к нему вплотную. «Мы с тобой совсем по-другому договаривались. Я сейчас позвоню Северу. Всего один звонок, и он сожжет тебя вместе с твоим ржавым корытом заживо. Он из тебя факел сделает». «А вот угрожать мне не надо, пацан». Альфред и глазом не моргнул. «Я сейчас же разверну корабль, и не увидите вы меня тут лет этак 10. А Северу скажу, что это ты и заказывал 40 ящиков, а 20 хотел провести мимо него. Как, сука, кинуть своего же босса? Как думаешь, он тебе поверит или мне?» «Да он тебе не поверит». Попытался я перебить его, но он не особо слушал. «Алексей, ты что, мало Севера знаешь?» Альфред покачал головой. «Он что, будет вдаваться в тонкости наших с тобой разборок? Ему это надо?» «Нет. Он просто уничтожит тебя, как назойливого комара. А я... я, так уж и быть, продам ему его 20 ящиков, может быть, с небольшой скидкой, а на остальные найду другого покупателя и все дела. Уверен, именно так и будет, не сомневайся». Он помолчал, давая мне прочувствовать всю глубину жопы, которой я оказался. «Только мне вот, честно говоря, лень этим всем заниматься. Возьми много искать кого-то. Поэтому я даю тебе шанс выйти из этой ситуации на коне. Звони своему Северу, дружище, прямо сейчас. И договаривайся. Я пока постою, подожду. Но времени у тебя не так много. Я отступил на шаг, прогоняя в голове всю ситуацию. А ведь этот лысый морской волк был чертовски прав. Север — конченый психопат, и предсказать его реакцию было невозможно. Этот ублюдок Альфред придумал идеальную ловушку. Я закрыл глаза на секунду, пытаясь включить анализ и заставить мозг работать. Тут, словно вспышка, в голове родилась мысль. А что если... Что если это не ловушка, а возможность? Огромная, авантюрная, безумная возможность. Мне нужно всего лишь договориться с двумя людьми. С Борисом, чтобы он взял весь объем, все 40 ящиков разом. И с Севером, чтобы он прямо сейчас, не мешкая, дал еще 1,5 миллиона. По сути, 2 звонка и вопрос решен. Да я же в итоге заработаю в 2 раза больше. И для Севера, и для себя. Это же гениально. Идеальная возможность быстро подняться на пару уровней выше. Эйфория от осознания этого плана ударила в голову, как крепкий алкоголь. Да, это было рискованно. Но игра точно стоила свеч. Хорошо. Выдохнул я, открывая глаза и повернувшись к Альфреду. «Жди, сейчас все будет». Первым я набрал номер Бориса. Сердце бешено колотилось. Прозвучали гудки. 1 раз, 2, 3. Он не брал. «Алло», — наконец ответил его хриплый бас. «Борис, это Алексей. Слушай, по поводу поставки. У нас есть одно классное предложение». «Я занят». После чего раздались гудки. Он сбросил. Я почувствовал, как начал злиться. Набрал снова. Опять гудки, но никто не принимал вызов. Еще раз. Трубку так и не брали. На 4-й раз автоответчик вежливо сообщил, что абонент недоступен. «Сука!» — выругался я. Ко мне подошел Альфред, наблюдавший за этой пантомимой, с каменным лицом. «Ну, что там, парень? Давай быстрее, что-то мне не нравится твое лицо. У тебя проблема?» Он сделал вид, что поворачивается к кораблю. «Я, пожалуй, разворачиваю корабль и уплываю. Видимо, ты не способен разрешить ситуацию». «Альфред, дай мне еще 3 минуты. Попросил я. Если я сказал, что решу вопрос, значит, так и будет». Он пожал плечами и отошел, дав мне пространство. Я видел, как он смотрит на часы. Как говорится, а хер ли делать? Набрал номер Севера. Мне нужны были его деньги. «Алло». Мне кажется, впервые в жизни я был безумно рад его слышать. Если бы он не взял трубку, как Борис, это было бы фиаско, братан. «Ну что, Леха, ты звонишь меня обрадовать?» Я заставил себя улыбнуться, чтобы в голосе слышалась радость. «Да, Север, Альфред приехал. И у меня для тебя отличная, просто шикарная новость». «Ого, что, он решил сделать нам скидку за ожидание? Или бесплатную доставку до склада по акции?» «Лучше», — воскликнул я с наигранным энтузиазмом. «Он привез не 20 ящиков, как мы договаривались. Он привез 40. Представляешь, мы заработаем в 2 раза больше денег». На том конце провода повисла пауза. Я слышал лишь его тяжелое дыхание. 40? Наконец произнес он. «И ты хочешь, чтобы я сейчас же прислал тебе еще 1,5 ляма и машину?» «Именно», — подтвердил я. «Потому что товар первоклассный, ты же знаешь, и мы можем сорвать настоящий куш». И тут Север задал самый главный вопрос. «Леха, Я правильно понимаю, что перед тем, как позвонить мне, ты уже звонил нашему покупателю и договорился, что он возьмет у нас весь объем, все 40 ящиков. Все тип-топ. Верно? Я замер. Это был момент истины. Нужно было рисковать. Другого выхода в этой ситуации на тот момент я не видел. Да и не уверен, что он вообще был. Поэтому поступил именно так. Да, конечно же, Север. Прозвучали мои слова, и я сам почти поверил в их искренность. Все решено, все схвачено, клиент ждет. Только давай быстрее, пока Альфред не передумал. На той стороне снова наступила тишина. Мне показалось, я слышу, как скрипят его зубы. И вдруг он громко от души рассмеялся. Это был смех человека, который только что сорвал джекпот. «Ну ты и красавчик, Леха!» — прокричал он в трубку. «Обожаю такие сюрпризы! Жди меня на причале, я сейчас сам приеду с пацанами. Хочу увидеть такую партию своими собственными глазами!» Он бросил трубку. Я опустил руку с мегафоном, чувствуя, что легче вообще не стало. Первая часть плана сработала. Но самое сложное было еще впереди. Теперь мне нужно было найти Бориса и уговорить его купить в 2 раза больше, чем он планировал. И сделать это нужно было так, чтобы Север ничего про это не узнал. Я обернулся к Альфреду, который все так же стоял, куря свою трубку и наблюдая за мной. «Ну а что?» — спросил он. «Север едет сюда», — коротко сообщил я, — «с деньгами. Так что можешь расслабить свои старые булки». Альфред медленно кивнул, и на его лице впервые за этот день появилось подобие уважения. «Ну что ж, парень, если честно, я сразу понял, что с тобой можно делать большие дела. Поэтому и принял решение вести всю партию». Я не стал ничего отвечать. Просто смотрел на его корабль, в трюмах которого лежали 40 ящиков, способных сделать меня или богатым, или мертвым.